Глава вторая. Интерлюдия. Эол бежал, крепко прижимая к груди любимую женщину. Его туника промокла от крови. Змеи, что были вместо волос медусы, повисли, не подавая признаков жизни. «Терпи, любимая, терпи, я чувствую, нам помогут», — горячечно шептал он, мчась по темным улочкам Спарты. Обладая только первым Дора предчувствия, Эол полностью доверился ему. Оно было слабо, но тонкая ниточка серебрилась у него перед мысленным взором, не давая сбиться с пути. Глаз у него давно не было, он привык передвигаться на ощущениях и очень осторожно. Но сейчас, отринув всякие страхи врезаться в каменную стену или дерево, даже не боясь споткнуться о камень, Эол двигался легко, непрерывно. «Я чувствую, мы близко». Мужчина замер у одного из многочисленных домов. Он не видел, как выглядит здание, но чувствовал, что там, за забором, есть человек, способный помочь. Не думая долго, Эол вернул съехавший капюшон на голову медусы и, сжав ладонь в крепкий кулак, со всей силы треснул им по двери. И продолжал тарабанить до тех пор, пока ему не открыли. «Кто вы?» «Ого!» Эол почувствовал дуновение ветра от резко распахнувшейся двери и даже взгляд, которым на него уставились, ощутил. «Это... убоги!» «Помогите!» — прохрипел Эол, держась на ногах на голом упрямстве. «Здесь есть целитель, я знаю это. Позовите его! Прошу вас, умоляю!» «Что такое?» — раздался еще один голос, на этот раз женский. «Госпожа Агата, тут вот как бы... просят к госпоже Геатрос Аглае или господину Геатросу Иринеусу». Эол, услышав Геатрос, воспрял духом. Он не ошибся. Он оказался прав. Их здесь аж целых двое. «Кто вы?» — строго произнесли женским голосом. «Моя жена умирает. Меня зовут Эол, и я пришел молить вас о помощи», — быстро повторил он ранее сказанное и даже попытался неуклюже поклониться. «Проходите», — раздалось через пару секунд томительного молчания. «Асе!» — крикнула эта же женщина. «Срочно зови госпожу Геатрос Аглаю и господина Геатроса Иринеуса». Аглая. Я уже собиралась лечь спать. Вот только все никак не получалось сомкнуть глаз, тревога снедала, когда меня срочно позвали в операционную. Сегодня Гер также задержался допоздна у Наварха Лиссандра, и мы снова отложили разговор о свадьбе. Хотели провести ее через пару суток после приезда, но прошла уже неделя, и все никак. Лиссандр явно узнал, кто теперь под его началом, и выжимал из моего жениха все соки. А сегодня ночью буквально вырвало правду у Геракла. Отряд во главе с полимархом Алкеем Арисом будет зачищать восточную часть Спарты от шпионов и опасных элементов. Накинув рабочую тунику, убрала волосы под платок и помчалась по сонным коридорам дома в сторону приемной, а оттуда уже ворвалась в операционный кабинет. «Аглая!» — воскликнул Геатрос Иринеус, позабыв о всяких «госпожа», «Геатроса» и так далее. «У нас непростой случай». Иринеус уже был одет в халат, и половину его лица скрывала маска. «Сейчас». Мельком кинув взгляд на лежавшее неподвижное тело на кушетке, рванула к приготовленным для меня вещам — халат и маска. Затем быстро помыла руки в тазу с чистейшей водой, обработала вином и только потом подошла к больному. «Итак, кто у нас тут?» По мере приближения к пациенту я растеряла все слова и мысли. Замерла. «Вот это да!» — сипло вырвалось у меня. «Это же...» «Медуса Горгона», представил ее Геатрос Иринеус. «И она умирает от раны». После его слов я встряхнулась. «Не важно, кто передо мной, важно, что нужно помочь». «Я уже остановил кровь, зарастил самые страшные повреждения», продолжал говорить Иринеус. «Но она не просыпается». «Сейчас», — выдохнула я, вставая рядом с кушеткой. Девушка по имени Медуса была прекрасна. Тонкие аристократические черты лица, белоснежная кожа. Из облика обычной женщины выбивались только волосы, точнее, тонкие, невероятно черные, вообще черные это и так черные, но здесь иное, блестящие в свете зажженных многочисленных масляных светильников змеи. Они едва заметно шевелились, но глаза их были закрыты. «Змеи спят», — снова заговорил Геатрос Иринеус. «Я их первым делом отправил в сон. И надо еще глаза завязать Медусе, совсем запамятовал, вдруг засуетился он». Но я подняла руку, останавливая его. «Не нужно». «Что ты хочешь сделать?» — спросил Геатрос Иринеус. «Я буду ее лечить». На мои слова Геатрос Иринеус ничего не сказал, молча сделал шаг назад и замолчал. Я же, не теряя драгоценного времени, подошла к женщине. Во всех мифах, что я читала, и даже в фильмах, медузу Горгону ненавидели и боялись. Ее всегда олицетворяли самые жуткие из тварей женского пола. Но сейчас, глядя на беззащитную женщину, я решила попробовать снять с нее это проклятие. Неожиданно пришедшая в голову мысль помогла собраться с духом и наметить план работы. Что я знаю о генной терапии? Много и мало одновременно. Теория и практика иногда сильно разные вещи. Поликсена прошла через мой эксперимент вполне удачно, но ведь Метуса... «Она ведь не родилась такой, нет?» — вслух уточнила я. «Мало ли, здесь все отличается от привычного мне земного уклада». «Нет, ее прокляла богиня Афина за осквернение ее храма. Там Медусу изнасиловал бог Посейдон». «Что за...» — воскликнула я. «Ей причинили зло и ее же наказали?» Во мне поднялась такая волна гнева, что ладони окутал голубоватый свет. Геатрос Иринеус, конечно же, это заметил. Вылупился на меня и, раскрыв рот, замолчал. Так, кажется, мне не дождаться от него ответа. Вернула взгляд на девушку и задумалась. Генная терапия — это лечение наследственных, мультифакториальных и ненаследственных инфекционных, злокачественных и других заболеваний путем введения генов в соматические клетки пациентов с целью направленного изменения генных дефектов или придания клеткам новых свойств. Смогу ли я проделать это? Я вмешаюсь в такие процессы организма, что предугадать результат не сможет никто. Даже местные боги. Но оставить все вот так я не могу. А для начала спросим саму Медусу. Положив руки на ее грудь и осторожно на волосы, они оказались холодными и пугающе опасными, и начала искать причину, почему женщина не просыпается. Причина была простая, но, возможно, Иринеус просто не знал, как это починить, или не обратил на проблему внимания. Нужно будет потом с ним этот момент обсудить. У Медусы упало систолическое давление на фоне большой потери крови. Головной мозг испытал выраженную гипоксию, и девушка впала в кому. Я сняла гипоксию головного мозга за счет нормализации мозгового кровотока и насытила кровь больной кислородом. «Сделано», — прошептала я, убирая руки и делая шаг назад. «Не смотрите ей в глаза», — тихо предупредил меня Геатрос Иринеус, отступая в дальний угол и отворачиваясь лицом к стене. А я смотрела на молочно-белую кожу лица, и как только ресницы Метусы затрепетали, а змеи тихо, но грозно зашипели, быстро плотно сомкнула веки. Через пару мгновений послышался шорох. Молодая женщина явно проснулась и зашевелилась. «Где я?» — вдруг спросила она низким, с хрипотцой голосом. «Где мой Эол?» — второй вопрос последовал тут же. «Успокойтесь», — попросила я, поднимая руки. «А кто такой Эол, мне и самой хотелось бы знать», — но ответил Геатрос Иринеус. «Он ждет вас в Пересиле. Я залечил его раны, не переживайте». Судя по гнусавости и глухости, старый лекарь все еще стоял лицом к стене. «Так он принес меня в Спарту, к Геатросам», — догадалась Медуза Горгона. «Спасибо вам за помощь», — воскликнула она, и я на слух поняла, что женщина спустилась с кушетки на пол. «Нам пора. Вашу доброту я не забуду. Сейчас сцежу свою кровь вон в тот кувшин. Она поможет при самых смертельных ранах. А точнее, если смертный шагнул за грань и сердце его перестало биться, то в этом случае даже Геатрос с великим Дорро ничем не сможет помочь. То моя кровь спасет, найдет душу и вернет обратно в тело». Она говорила, а я слушала. Шлепки босых ног по каменному полу точно подошла к столу. Потом тихий болезненный вздох и стук глиняной миски о стол. «Моя вам благодарность», — завершила она свою речь, а я отмерла. Чего это вдруг застыло? «Простите, госпожа Метуса», — подала я голос. «Хотела вам кое-что предложить». Шаги остановились. Секунда тишины. «Что именно?» — спросила пациентка. «Хочу предложить вам свои услуги в качестве геатроса с третьим Дорро. У меня есть теория, и если вы позволите провести лечение над вами, то, возможно, я смогу вернуть вам человеческую ипостась». Как она оказалась так быстро рядом со мной? Мои плечи вдруг сжали каменные пальцы гости из мифов. «Что вы только что сказали, Геатрос Аглая?» — ответила я, стараясь не морщиться от боли. «Геатрос Аглая! Я хочу попробовать сделать вас женщиной, самой простой, как я». «Вы непростая», — было мне ответом. Дыхание медузы обдувало мое лицо, девушка была сильно взволнована. «Я могу умереть?» «Нет, но ваша внешность наверняка станет иной. Вполне может статься, что такой красивой, как сейчас, вы перестанете быть». «Да что мне эта красота, когда на нее никто не может полюбоваться?» — горько хохотнула она. «Я согласна. Мне только нужно поговорить с Иолом. Подождите меня, я скоро вернусь». Медуза вышла, тихо хлопнув дверью, и я, облегченно выдохнув, распахнула глаза. Геатрос Аринеус уже обернулся и смотрел на меня многозначительным взглядом. «Ты мне все расскажешь», — вдруг сказал он. «Конечно, Геатрос Аринеус, у меня от вас тайн нет». «Ага-ага», — хмыкнул он и улыбнулся. «Давай глаза завяжем, а то забудемся и откроем в ненужный момент». «Хорошая мысль», — согласилась я и взяла бинт, чтобы им прикрыть верхнюю часть лица. Лечение медузы Горгоны заняло у меня более 2 недель. Процесс изменения генов оказался очень сложным. Он забирал у меня все силы. 2 часа работы, и я выжата, как лимон. С Гераклом виделась очень редко. Он приходил ко мне рано утром, мы беседовали за завтраком, и будущий муж уходил по своим загадочным, наверняка весьма опасным делам. «Готово?» — спросила я медузу, возвращаясь мыслями в настоящее. Передо мной сидела прекрасная женщина со светлыми волосами. Золотистыми, гладкими и на ощупь нежными, как шелк. Медуза попросила меня сделать ее блондинкой. Сначала она уточнила, возможно ли такое, но раз уж я вмешалась в такие тонкие материи, то не стала ей говорить категорическое «нет» и начала эксперименты. Вышло очень хорошо. Змеи погибли, я их срезала скальпелем, медуза стала совершенно лысой, но тот период не продлился слишком долго. И сейчас короткая стрижка вполне красиво смотрелась на аккуратной голове. «Волосы отрастут, и станешь еще краше», — улыбнулась я, подавая пациентке начищенный медный поднос. Руки до создания зеркала у меня пока не дошли. До этого молодая женщина не видела себя в отражении. Она, конечно, трогала голову руками, и вот уже 3 дня как смотрела в глаза жителям поместья без страха превратить их в камень. Трясущимися руками Метуса приняла поднос и медленно поднесла к лицу. «О, боги!» — тихо вырвалось у нее. Слезы градом потекли из прекрасных голубых глаз. «Аглая!» — выдохнула в итоге и кинулась меня обнимать. Стук в дверь прервал наши радостные возгласы. «Можно?» — раздалось с той стороны. Эол терпеливо ждал все время лечения Метусы. Ему было запрещено с ней встречаться, потому что мужчина и сам восстанавливался у Геатроса Иринеуса. Ему возвращали органы зрения. Да, Эолу я вернула глаза, запустила регенерацию и объяснила все принципы Иринеусу. Старый лекарь был в шоке и в диком восторге. Он ходил за мной пуще прежнего, чуть ли не заглядывал в рот, даже когда я ела, и требовал знаний. «Да, господин Эол», — улыбаясь, я подошла к двери и распахнула створку. «Проходите». Возлюбленный медузы пока еще не очень четко видел. Иринеус обещал, что еще неделя, и зрение полностью восстановится. Но уже достаточно, чтобы уверенно войти в комнату и остановиться в полном потрясении. «Милая медуза, ты ли это?» «Дорогой!» — вскричала она и кинулась к нему на шею. А я, чтобы не смущать парочку и не смущаться самой, тихо покинула помещение, оставив их наедине. «Все ждал, когда ты выйдешь», — раздалось сбоку от двери. Геракл стоял, прислонившись мощным плечом к стене, и заинтересованно смотрел на меня. В глазах его плясали веселые искорки. «Спасла медузу Горгону?» Правая бровь любимого чуть выгнулась, придавая его лицу еще большее озорство. «Иди ко мне», — прошептал он, распахивая объятия. «Помогла», — ответила я, делая шаг к нему и утопая в кольце сильных рук. «Просто помогла». «Ну да, конечно», — хмыкнули мне в волосы. «Ты всегда будешь спасать всех подряд?» «Да», — просто ответила я, вдыхая запах родного человека. «Пойдем?» «Пойдем», — не думая, согласилась я. «Даже не спросишь, куда?» «Нет». «А вообще-то да, куда?» Геракл, откинув голову, рассмеялся. «В храм. Нам пора стать мужем и женой».